Глава 26. Криштиану и Моу. «Босс прежде всего является моим другом. Во-вторых, он мой тренер. И в-третьих, человек, которым я восхищаюсь». Лучший спортсмен — Криштиану Роналду. Лучший тренер — Жозе Моуринью. Их назвали лучшими в категории мужчин-спортсменов на 16-й церемонии вручения «Глобус де Ауро» португальского «Золотого глобуса», награду, учрежденную журналом «Карас» и телеканалом «Сик-ТВ», вручают национальным звездам кино, театра, музыки и спорта. Благодаря рекордному количеству забитых в «Ла Лиге» голов, Роналдо обошел четырехкратного победителя чемпионата мира по ралли Арминду Араужу, игрока «Бенфики» Фабио Коэнтрау, который скоро присоединится к «Реал Мадриду», и чемпиона Европы по дзюдо Жуана Пину. Моуринью обошел Жорже Жезуша из «Бенфики», Домингуша Пасиенсу из «Спортинга» и Руя Росу, тренера национальной сборной по дзюдо. Это была его вторая победа подряд. В 2010 году он получил награду после того, как «Интер Милан» под его руководством выиграл Лигу чемпионов. Церемония вручения состоялась в воскресенье 29 мая 2011 года. Ни один победитель из «Реала» на вечере в Лиссабонском концертном зале «Колизео Душ Рекреюш» не присутствовал. Роналду готовится к отборочному матчу Евро-2012 против Норвегии. На церемонии его представляет сестра Катя Авейру. Моуринью в Мадриде работает над планом следующего сезона. С тех пор, как генеральный директор «Реала» Хорхе Вальдано покинул свой пост, Моуринью получил новые полномочия. На церемонии его представлял его друг Жуан Граса. Награда «Глобус де Оро» — один из многих способов выказать признательность португальским идолам Криштиану и Моу. Сегодня между ними установились крепкие дружеские отношения. В апреле 2010 года на стадионе Сан-Сиро Интер Милан одержал победу над Барсой со счетом 3-1 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Во время пресс-конференции в Вальдебебасе журналисты поинтересовались мнением Криштиану относительно успехов его соотечественника. «Буду с вами откровенен, мне нравятся люди с менталитетом победителя», — ответил он. «Но я очень доволен достижениями Пеллегрини. Это все, что я сейчас могу сказать». Несколько недель спустя появляются слухи, что Моуринью станет новым тренером «Реала». У Sky Sports News передают, что это уже решенный вопрос. «Он особенный тренер», — комментирует эту новость Роналду. «Он показал, что он является одним из лучших в мире. Возможно, кому-то не нравится он как личность, или тот факт, что его очень уважают. Я его хорошо знаю, и мне нравится то, что я вижу. Я знаю его характер. Он победитель». Когда Роналду спрашивают, хотел бы он, чтобы Моуринью сперва победил в Лиге чемпионов с Интером, а потом пришел в Реал, он отвечает: «Не время обсуждать такие вопросы. Прямо сейчас меня волнует хорошее выступление сборной на Кубке мира, а не трансферы и будущее тренерской позиции в Реале. Мне бы просто хотелось пожелать ему удачи на финале Лиги чемпионов. Он отличный португальский спортсмен, и поэтому я хочу, чтобы он выиграл». 22 мая на стадионе Бернабеу команда Моуринью поднимает в воздух трофей Лиги чемпионов после победы над Баварией со счетом 2-0. 4 дня спустя Флорентино Перес объявил об увольнении Мануэля Пеллегрини и подтвердил, что Жозе Моуринью принят на пост тренера «Реала». В это время Криштиану находился в Южной Африке на чемпионате мира. Он встретил новость с радостью. «Мне нравятся тренеры, которые стремятся к победе», — сказал он в интервью газете «Публико». «Трофеи, которые Моуринью получил в своих предыдущих клубах, говорят сами за себя. Я надеюсь, что мы с ним не раз еще будем праздновать победу. Желание получать титулы стало одной из основных причин моего перехода в Реал Мадрид. Я убежден, что мы можем достичь многого». В это время Мауриньо рассыпается в комплиментах Роналду в интервью газете «Марка». «Криштиану феномен. Никто не должен сокрушаться, если он хочет проводить каникулы в компании Пэрис Хилтон в Лос-Анджелесе или купить Феррари. Тот, кто работает так же упорно, как он, находится на другом профессиональном уровне. Он творит историю футбола. Все, что ему нужно сделать, чтобы быть как Пеле, Марадона или Ди Стефано, это заработать больше титулов». Особенный знал, что первый сезон Криштиану в Реале стал не таким, каким он хотел бы, и тренер без колебаний об этом говорит. «Он не выиграл ни одной награды», — отметил он. «Я не думаю, что он доволен результатами и тем, что забил 26 голов в Ла Лиге». Очевидно, что Мауриньо знает своего будущего игрока очень хорошо. Он знал Криштиану еще с тех времен, когда тот подростком играл за Спортинг. «Это было на матче против португальской команды Унион Лейрия», — вспоминает Мауриньо. «Мы собирались тренироваться после игры, поэтому остались посмотреть матч. Он прошел мимо, и я сказал ассистенту: „Идет сын Ван Бастена. Он был страйкером, его движения были точны, и он обладал великолепной техникой. Он напомнил мне великого голландца. Странно. Я не знал его имени, но должен признать, он поразил нас всех, потому что он выделялся в команде». С того дня их пути часто пересекались. Во-первых, в португальской премьер-лиге, в которой Мауриньо выигрывает два титула. В Лиге чемпионов он получает титул Порту. Тем временем Роналду только приходит в Спортинг. Затем они встречаются в английской премьер-лиге. Мауриньо тренирует Челси, а Криштиану играет под номером 7 в Манчестере. Криштиану приезжает в Англию в 2003 году и в течение двух лет делает себе имя. В июне 2004 года Мауриньо приезжает на Стэмфорд-Бридж и получает два титула подряд. Журналисты спрашивают Роналду, не крадет ли Моу его славу главной португальской звезды в Англии. «Мы говорим о тренере и игроке, у каждого из которых своя роль в игре», — говорит он в конце сезона 2005-06. «Мауриньо — великолепный тренер, один из лучших в премьер-лиге. Но и для меня места хватает. Для Португалии важно иметь двоих представителей, о которых много говорят, хотя и по разным причинам. Мы встречаемся только тогда, когда на поле встречаются наши команды, но мы в дружеских отношениях». Спустя год будут все говорить, что между этими двумя развязалась война слов. Сегодня, оглядываясь назад на эти разногласия, Криштиану говорит, что с тех пор много воды утекло. Однако события тех лет хорошо задокументированы. В воскресенье 22 апреля 2007 года Челси и Манчестер разыграли чемпионский титул премьер-лиги. Синие только что сыграли в ничью в Ньюкасле, где судья не назначил им заслуженный пенальти. За день до этого на Олд Траффорде красные дьяволы не получили ничего. Хотя фол на игроке Мидлсбро должен был стоить им пенальти. На пресс-конференции Челси Мауриньо расстроен и разочарован. «В английском футболе появилось новое правило — не назначать пенальти против Юнайтед и не давать Челси его реализовывать. Не думаю, что меня нужно критиковать за то, что я сделал справедливое наблюдение. Если кто-то хочет меня наказать, пусть наказывает. Это будет конец демократии и возвращение к архаическим установкам». И с этого начинается война между Мауриньо и Манчестер Юнайтед. Первым реагирует Роналду, которому только что вручили награду как игроку года. «Я бы не хотел втягиваться в споры о работе арбитров. Все знают, каков Мауриньо», — заявил он журналисту португальской вещательной компании RTP-TV. «Ему всегда есть что сказать, потому что он не умеет принимать свои провалы». Мауриньо отвечает без промедления: «Роналду прекрасный игрок, возможно, лучший в мире, но ему нужно повзрослеть и принять то, что с фактами не поспоришь. Если он говорит, что это ложь, что Манчестер Юнайтед пропустил пенальти, который не был назначен, то он лжет. А если он лжет, ему никогда не достичь того уровня в футболе, о котором он мечтает. Сэр Алекс Фергюсон выступает за своего звездного игрока на пресс-конференции и обвиняет тренера Челси в нелепом поведении. «Он никого не уважает, кроме себя. Я удивлен, что по отношению к нему не были предприняты никакие меры. Кажется, что он бесконечно всех обвиняет. Жозе Моуриньо отправился в индивидуальный крестовый поход против правил и честности в игре. Каждый может иметь собственное мнение. У Роналду есть свое мнение. Это не означает, что он лжет. Моуриньо хочет поменять правила. Мне бы хотелось знать, кто за этим стоит. Футбольная ассоциация Англии? Премьер-лига? УЕФА? Мне кажется, что все эти комментарии легко сошли ему с рук. Господи Иисусе, это все пустые разговоры. Думаю, это нечестно по отношению к игре», — продолжает он, добавляя. «Мы все принимаем правильные и неправильные решения. Он помнит гол Пола Скоулза, который не был засчитан, когда мы играли с Челси в Лиге чемпионов. Нам это не понравилось, и мы отправили жалобу. Но мы не начали из-за этого войну». Фергюсон также выражает свою обеспокоенность тем, что на арбитров оказывает излишнее давление. «Дело в том, что Жозе очень умный человек. В глазах многих он герой. Я не знаю, кто злодей, а кто герой. Это рассчитанный шаг. Нам предстоит сыграть еще 4 матча. Если на этот раз против нас назначат пенальти, Моуриньо выиграет эту войну. Это неправильно». На сцену выходит Карлуш Кейруш, на тот момент правая рука Фергюсона. «У Моуриньо свой стиль. Он всегда старается привлечь внимание общественности к вопросам, которые удобны для него. Это его тактика. Мы разные, потому что мы обладаем достаточной скромностью, чтобы признать достоинство противника». Сыграв с Болтон в ничью 2-2, Челси оказалась в хвосте у Манчестера с отставанием на 5 очков. Моуриньо снова нападает на Криштиану. «Это игра, в которой ребенок сделал несколько заявлений, не проявляющих ни зрелости, ни уважения. У него, возможно, было трудное детство, нет образования, возможно, все сразу. Сэр Алекс должен был защитить своего мальчика. Но это нормально. У нас с ним, с Фергюсоном, нет проблем. У нас нет проблем с мальчиком». Тренер Юнайтед в ярости. «Это удар ниже пояса, вмешивает социальный класс. Я не знаю, зачем он это сделал. Может, он пытается вывести парня из себя? Если ты вышел из бедной рабочей семьи, это не значит, что у тебя нет образования. У Роналду есть принципы, поэтому он не ответил на такие выпады. У других есть образование, но нет принципов». Фергюсон решил прекратить эти пререкания. В конце концов, особенно уступил и извинился перед Криштиану. «Моуриньо передо мной извинился, и теперь между нами нет недопонимания», — подтвердил игрок. «Что касается меня, все в прошлом». Позже его агент Джорджо Мендеш расскажет, что Моуриньо принес свои извинения по телефону перед матчем премьер-лиги между Челси и Манчестером. Через несколько недель клубы снова встречаются, на этот раз на Кубке Англии на стадионе Уэмбли. Накануне матча у Моуриньо спрашивают, что бы он хотел передать Роналду. Моуриньо отвечает: «Хорошие игры, никаких травм, потому что я не люблю, когда мои игроки или соперники получают травмы. А как великий игрок, он хочет быть честным с соперниками». Моуриньо покинет тренерский пост Челси 20 сентября 2007 года, и спор действительно окончен. Криштиану его даже не хватает. «Без его указаний Челси совершенно другая команда. Никогда нельзя списывать Челси, но у меня чувство, что этот сезон для них станет не самым удачным», — скажет он в интервью венской газете «Хойте». 3 года спустя дороги Моуриньо и Роналду снова пересекаются. На этот раз в Реал Мадриде. И на этот раз У игрока складывается прекрасное впечатление о тренере. Он говорит, что как тренер Моу почти безупречен. То, как он выиграл Лигу чемпионов с Интером, это доказывает. В прошлом году я смотрел несколько матчей итальянцев, и Моуринью стал решающим фактором в их победах в Лиге чемпионов. Он верит в нового тренера и обещает, что «в этом году мы будем работать вместе, чтобы выиграть все соревнования. Моуринью уже выиграл титулы с Интером и Порту. То же самое он может сделать здесь». В октябре, когда на групповом этапе Реал разбивает Милан со счетом 2-0, благодаря свободному удару Криштиану, звездный игрок подтверждает, что все довольны Моуринью. «Когда дела идут не очень хорошо, людям свойственно из-за этого расстраиваться. Но этот сезон проходит фантастически. Слава богу, все идет так хорошо. Моуринью – фантастический тренер. Я рад, что он пришел в клуб, потому что благодаря его опыту и титулам, которые он уже заработал, работать с ним – одно удовольствие. Я всегда говорил, что хочу, чтобы меня тренировал Моуринью. И теперь моя мечта сбылась. Доволен не только я, мои товарищи также очень рады, что работают с ним. Надеюсь, мы выиграем Лигу чемпионов». Со своей стороны, Моуринью считает Роналду неприкосновенным. Никто не может претендовать на его позицию на поле. Он описывает его как трудолюбивого, скромного и практичного игрока. Совершенную противоположность тому образу, какой создали Криштиану в СМИ. Моуринью считает, что его соотечественник – лучший в мире футболист. «Есть два варианта – Криштиану и Месси. Если вы думаете, что Криштиану лучший, значит Месси оказывается на втором месте. И наоборот. Но для меня очевидно, что Криштиану лучший». Особенно уверен, что КР-7 еще долгие годы будет оставаться на вершине, и что ни один другой игрок не сможет сравниться с ним в ближайшем будущем. 10 января 2011 года в Цюрихском оперном театре Лионель Месси получил свой второй подряд «золотой мяч», обойдя соперников-одноклубников Андреса Иньесту и Хави Эрнандеса. Криштиану не вошел даже в тройку финалистов. На следующий год он будет вторым, а Месси получит свой третий мяч. А в это время Моуринью поднимается на сцену за наградой лучшему тренеру 2010. В этой гонке он обошел испанского тренера Висенте Дель Боске и тренера Барсы Пепа Гвардиолу. Тренер Реала комментирует результаты. «Для меня Месси, Иньеста и Хави – игроки другого уровня. А когда игрок другого уровня, такой как Месси, выигрывает, все должны это уважать. Лично я вручил бы награду Снейдеру после всего, что он сделал за предыдущий год. Или Криштиану Роналду, потому что он мой игрок. Или Диего Милито, но я должен уважать выбор жюри». И снова Моу не скупится на комплименты в адрес своего звездного воспитанника. В действительности он защищал его от критики и провокаций весь год. В сентябре Криштиану был расстроен из-за болельщиков на Бернабеу, которые во время матча с Осасуной свистели каждый раз, когда мяч оказывался у него. Он попросил болельщиков поддерживать его вместо того, чтобы свистеть ему. Моуринью приходит ему на помощь. «Этот парень рискует своим телом и своим будущим, когда выходит на поле играть за нас. Все, чего он просит, это чуть больше понимания между командой и фанатами. И он просит вежливо». В феврале в другом матче с Осасуной после стычки между Криштиану Роналду и Вальтером Пандиани, которая происходит перед перерывом, Пандиани заявляет, что у Роналду не все дома. Моу отвечает. «Сегодня Пандиани получил свою минуту славы, когда говорил о Криштиану. За такую рекламу нужно платить. Такая реклама в прайм-тайм стоит дорого. Он умен. Он получил ее бесплатно. Он получил свой момент славы». Пандиани реагирует так же резко. «Его папочка вышел и защитил его. Мне не нужна публичность. Я играю в Испании уже 11 лет. Мне ничего не нужно от этих двоих. Верный своему стилю, Мауриньо часто жалуется на судейство, заявляя, что те же защитники, которые боятся некоторых звездных игроков, очень жестоко обходятся с Криштиану. Роналду прибегает к таким же доводам после того, как в первом матче Лиги чемпионов 2011-12 его бьет защитник загребского «Динамо» Леко. «Судьи никогда меня не защищают», — жалуется он. «С некоторыми игроками обходится, как со звездами. До них даже дотронуться никто не может. Меня же могут сбить багром, и ничего. Я этого не понимаю». Аллюзия к Месси и Барсе очевидна. Говоря о Барсе, именно после матча с Барселоной 27 апреля 2011 года, первого полуфинального матча Лиги чемпионов, между Роналду и Мауриньо произошла первая ссора с момента прибытия тренера в Реал. Реал проиграл со счетом 0-2. «Как атакующему игроку, вам понравилось, как ваша команда играла сегодня?» — спросил репортер Криштиану, имея в виду их выступление в защите. Он ответил в своей обычной манере. «Нет, не понравилось. Но мне нужно это принять, потому что мы так играем». Его краткий ответ оказался слишком резким и разжег целые дебаты в прессе. Мауриньо был недоволен. Его впервые критикуют его футболисты, а именно его звездный игрок. «Он может говорить, что хочет. Это его мнение. У меня нет проблем», — заявил Моу на пресс-конференции на Вильдебабасе. «Дело закрыто. Или это только видимость?» Три дня спустя он накажет Криштиану, оставив его на скамье запасных в важном матче лиги против Сарагосы. «Это было техническое решение», — объяснил Моу, позже добавив, что он хотел дать игроку отдых перед ответным матчем с Барсой на Камп-Ноу. Но ему никто не поверил. За весь сезон номер 7 лишь однажды сидел на скамье запасных по техническим причинам. В декабре, во время проходного матча на Кубок Испании против Леванте. Поэтому этот поступок расценили как наказание за критику в адрес стратегии Мауриньо. Способ научить игрока держать язык за зубами. Криштиану негодовал из-за такого отношения, а Мауриньо злился из-за того, что его протеже публично критикует его тактику. Эль Пайс пишет. «Накануне, во время подготовки к матчу с Барсой, всем в клубе стало ясно, что между этими двумя существует трение». По одному источнику, Мауриньо даже поднял этот вопрос в присутствии других. «Не жалуйся на нашу стратегию обороны, Криштиану. Ты знаешь, если мы должны так играть, это твоя вина, потому что ты не хочешь выступать в защите». Мауриньо был уверен, что Криштиану является лучшим бомбардиром в мире исключительно благодаря его тренерской стратегии. Его построение базируется вокруг страйкера, что позволяет ему получать мяч и экономить силы для проходов и забивания голов. Конечно, он не хочет слышать критику от игрока, вокруг которого он строит свою команду. То, что началось с простой придирки, разрослось до полноценной дискуссии. Пресса, с радостью пользуясь этой возможностью, анализировала позицию каждой стороны. Они даже обратились к архивам, чтобы вытащить на свет войну слов, которую эти двое вели в Англии. Ссору между двумя звездами Реала стали считать началом конца. Но все это преувеличение. К концу сезона все улеглось. Когда ведущий испанского радио Кадена Копе спросил Криштиану, был ли матч против Сарагосы его наказанием, он ответил. «Я не знаю. Спросите Мауриньо. Когда он будет у вас в эфире, задайте ему этот вопрос». И он старался смягчить комментарии, которые он делал после того злосчастного матча с Барсой. «Все это в прошлом. Я обсудил это с товарищами по команде и с тренером», — объяснил он. «Иногда не стоит с такой легкостью говорить все, что на уме. Иногда мы говорим то, чего говорить не должны. Я не хотел никого обидеть. Просто я был растерян после удаления Пепе. Иногда я говорю то, чего не имею в виду. Но теперь эта глава закрыта, и все в порядке. У каждого свои недостатки». Он прибег к самосуждению, но, по крайней мере, ему удалось сохранить мир в отношениях с Моу. «Я был очень рад, когда узнал, что он едет в Мадрид. Не только потому, что он португалец, это не самое важное. Дело в том, что в каждой лиге, к которой он присоединялся, он оказывался лучшим. Для меня лучшие — это те, кто могут доказать, что они способны на великие свершения больше, чем в одной лиге. Если ты хорош в Португалии, ты также должен быть хорош в Испании и Италии. Для меня он лучший, потому что он выиграл каждую лигу, в которой соревновался. У него менталитет победителя». «О нем говорят многие игроки, но лишь те, кто с ним работали, действительно понимают, какой он прекрасный тренер. Есть такие, кто не знает, что происходит в раздевалке или на тренировке, но у них есть свое мнение о нем. Они либо любят его, либо ненавидят. Это похоже на то, как люди относятся ко мне. Для меня он великий тренер, феноменальный. Надеюсь, что он еще долгие годы будет моим тренером». «Да кто же лучше, Мауриньо или Фергюсон?» «Они разные. Вы не можете сравнивать Феррари и Порше. Вы выбираете либо Феррари, либо Порше. У каждого свои предпочтения. Они лучшие тренеры, с которыми мне приходилось работать. Мауриньо потряс меня своими методами тренировки. Они лучшие из тех, что я видел. Но нет, их сравнивать нельзя». В начале сезона 2011-12 в интервью газете «Марка» он продолжал источать комплименты Моу. «Босс прежде всего является моим другом. Во-вторых, он мой тренер. И в-третьих, человек, которым я восхищаюсь. Я с радостью работаю с ним и учусь у него каждый день».